Глава 20. Очнулся я резко, словно кто-то грубо выдернул меня из пустоты, в которой я пребывал. Первым, что увидел, был массивный стол, за которым сидел мужчина с маской льва. Еще один понтифик, значит. Я огляделся. Кроме нас, в просторном кабинете никого не было. Сам же он выглядел как кабинет какого-нибудь ученого. Основными предметами мебели в нем, если не считать стола, были шкафы, набитые книгами. После беглого осмотра вновь посмотрел на хозяина кабинета, ступень бессмертного. Но главное, сразу чувствовалось, что человек привык повелевать. А Лукий? Я сразу узнал тот самый бас, которым говорил по амулету. «Меня зовут Иранд. Я глава отделения гильдии убийц земель оккультистов. Тебе было что-то нужно. Я тебя внимательно слушаю». «Мне нужно проникнуть незамеченным в одно место», — осторожно произнес я. «Это место охраняется магами на ступени владыки, и свою способность к невидимости я не могу применить». «Понятно», — задумчиво посмотрел на меня Иранд. «Сохраняющиеся владыками — это что-то очень серьезное. По-моему, я догадываюсь, что...» «Но ты же не расскажешь, где находится место, в которое ты хочешь проникнуть?» «Не хотелось бы», — кивнул я. «Что ж, возможно, мы сможем тебе помочь». Он внимательно посмотрел на меня. «Но ты понимаешь, что ты должен заплатить за эту помощь?» «Я это понимаю», — успокоил его. «Может, вы сначала расскажете, как поможете?» «На самом деле это достаточно просто», — хмыкнул Иранд. «Есть достаточно редкое снадобье, которое позволяет поднять уровень способности невидимости. Оно действует ограниченное время, порядка 3-4 часов. Но этот рецепт — тайна гильдии, и он не продается. Так что мы можем договориться». «А что взамен?» «Немного, Алукий, сущий пустяк», — улыбнулся мой собеседник. «Мне известно, что ты уже использовал некий артефакт, который позволяет совершать взрывы, не магические. По-моему, ты назвал это взрывчаткой». «Вот оно что», — я задумался. «Конечно, убийцы не будут использовать мои изобретения для благих целей. Уверен, пострадают невинные. Но в конце концов, это плата за возможность увидеться с сестрой, которая шел все это время, преодолевая мыслимые и немыслимые преграды». «Я согласен», — сообщил ему. «Только будут нужны ингредиенты и способ активировать». «Отлично!» — расплылся в улыбке Иранд. «Что нужно конкретно?» «Я могу записать рецепт», — попытался отмазаться я, но глава гильдии Мирвока только покачал головой. «Я думаю, ты должен показать нашим алхимикам, как это все изготавливается. Они будут все фиксировать за тобой. Каждый шаг процесса создания. Мне не хотелось бы потерять большую часть своего отделения из-за какого-нибудь случайного взрыва. Для создания артефакта нужны животный жир, соль, сера, вода из мертвого озера и глина. А также мне требуется алхимический котел и холодильный артефакт», — сообщил я. Иранд все записал и сообщил, что все доставит в течение 2 часов. Впечатляющая скорость. И действительно, через 2 часа все это было мне доставлено. Меня проводили в подвал, где оказалась весьма просторная лаборатория. Рядом со мной встало 4 магов. Пятый уселся за стол, взял перо, окунул его в чернильницу и приготовился писать. Для начала я положил жир в алхимический котел и начал его растапливать. Когда в котле жир превратился в маслянистую жидкость, я взял щелочь и смешал ее с обычной водой, тем самым получив щелочной раствор, который начал резко выделять большую температуру. Далее я подождал, когда плавленый жир остынет, и смешал его с щелочным раствором, не забывая помешивать получившуюся субстанцию половником. Следом я начал подсыпать в котел соль, до тех пор, пока на поверхности смеси не стал образовываться густой сироп. С помощью шумовки я снял сироп и с внутренним удовлетворением посмотрел на результат моих трудов. Это и был глицерин. Затем, взяв две стеклянные емкости, я начал трансмутацию. Сначала с помощью магии воздуха отделил азот от кислорода, углекислого газа и других примесей. Ну а дальше пошло само преобразование. Оно поглощало кучу магической энергии, так что я полностью опустошил резерв, набрав лишь треть склянки. Далее я принялся за серу. В отличие от прошлого раза, когда я создавал взрывчатку, сейчас я находился на более высокой ступени развития, и энергии было у меня гораздо больше. Я начал трансмутировать серу в серную кислоту, и вскоре вторая склянка также была наполовину наполнена прозрачной жидкостью. Теперь же, когда все составляющие нитроглицерина были готовы, пришло время к финальному смешиванию ингредиентов. В этом деле главным фактором была низкая температура, так что лед из холодильного артефакта, который мне показывал Гарон во время экскурсии, как раз будет кстати. В итоге, смешав серную и азотную кислоты в нужных пропорциях, а также добавив самую малость глицерина, я наконец создал так сильно нужный мне нитроглицерин. Однако нитроглицерин в чистом виде был очень опасен и неудобен в применении, поэтому требовался абсорбент, который нужно было пропитать нитроглицерином для нужного эффекта. И для этого, как по мне, вполне подходила глина. Ну а дальше все было уже просто. Когда перед моими наблюдателями оказался кусок глины, пропитанный нитроглицерином, на меня смотрели с каким-то священным трепетом. Но главное, все было записано. Я предупредил, что для взрыва нужно поджечь образец, понятное дело, при этом находясь на приличном расстоянии. И вообще уточнил, что надо быть очень осторожным с этим взрывоопасным составом. После того, как глава гильдии, спустившийся в лабораторию, лично убедился, что весь процесс создания взрывчатки записан, и не только посмотрел готовый образец, но и скрупулезно проверил все записи, мы вернулись в уже знакомый кабинет, где он усадил меня на стул, а сам занял свое место за столом. «Что же, ты выполнил свою часть нашего договора?» — довольно улыбнулся Ирэнд. «Вот». Он поставил на стол небольшую коробочку и толкнул ее. Проскользив по поверхности, она остановилась около края. Открыв ее, я увидел маленькую белую пилюлю. «Время действия 3 часа», — добавил хозяин кабинета. «Так что рассчитай правильно время. А теперь выпей вот это». Он достал из ящика стола небольшую бутылочку. «Ты заснешь, и тебя отвезут обратно. Никто не должен знать наше месторасположение». Я пожал плечами и выпил то, что мне дали. Очнулся в карете, стоящей перед таверной. Едва я выбрался из нее, она уехала. Хмыкнув, я направился к своим спутницам. Весиена и Алия набросились на меня с расспросами. Моргана, как обычно, лишь флегматично кивнула. Как выяснилось, Алия не рассказала вампирше о том, куда я отправился, просто пояснила, туманно рассказав, что ищу способ проникнуть в замок. И в этот раз особо распространяться я не стал, просто заявив, что нашел способ проникнуть в замок и что завтра с утра отправляюсь в него. А задача моих спутниц — просто приготовиться, чтобы, когда вернусь, мы могли сразу покинуть этот город. Я стоял за углом здания, ближайшего к замку с красной крышей, и внимательно рассматривал его. Именно в нем, если верить тому орку из таверны, держали мою сестру. Все те же двое владык на страже ворот, но к ним еще добавилось охранников. По всему периметру замка стояли охранники на ступени владыки. С чего вдруг такое усиление именно сегодня, я не знал. Надеюсь, никто не знает о том, что я собирался проникнуть в замок. Хотя кто это может знать, кроме Алии? Тем не менее, в голову лезли невеселые мысли. Вот печально прикинул, насколько же сильны культисты, если ставят обычными охранниками магов столь высокой ступени. Кстати, еще одно доказательство, что сестра там. И доказательство того, насколько она важна для главы культа. Хорошо еще, что охранники были расслаблены и особо не следили за тем, что происходит вокруг. Понятно, на магии такой высокой ступени, в самом сердце культа. Что тут может случиться? Ну, и я вам преподнесу сюрприз. Достав коробочку из пространственного кольца, проглотил пилюлю, данную мне в гильдии убийц, после чего сразу почувствовал, как по моему телу пробежал жаркий поток. Я буквально ощутил, как мое искусство убийцы выросло. Казалось, мне подвластно все. Конечно, эффект будет временным, да и, как напоследок предупредил меня Иранд, будет небольшой откат в виде головных болей. Но мне не привыкать терпеть боль. Главное, что теперь, на несколько часов, я смогу скрыть свое присутствие от владык. Я активировал невидимость и осторожно сделал несколько шагов в сторону входных ворот замка. К моей радости, ни один из охранников не обратил на меня внимания. Все работает. Также осторожно я продолжил путь и спокойно прошел мимо стражей. За воротами оказался небольшой, вымощенный мраморной белой плиткой внутренний дворик, ведущий уже непосредственно к входу в замок. Тут, слава Мельтосу, охраны не оказалось, и я, осторожно приоткрыв массивные позолоченные двери, проскользнул внутрь. Внутри замок оказался еще более роскошным, чем снаружи. Мраморный зеркальный пол, колонны с барельефами. Но я пришел сюда не для любования архитектурными изысками. Правда, вопрос был в том, где мне искать сестру. Но план у меня уже имелся. Я прошел по коридору, ведущему к лестнице на второй этаж. Ни одного человека. Казалось, замок весь вымер. И тут я услышал шаги и, оглянувшись, увидел спешащего куда-то культиста продвинутой ступени. Совсем молодой парнишка вполне подходил для выполнения моего плана. Надеюсь, он знает, где сестра. Парализовать парня и затащить в один из коридоров, примыкающих к главному, было делом двух минут. Культист изрядно перепугался, но я бы тоже испугался. Из воздуха прилетает парализующее заклятие, потом что-то невидимое тебя тащит. «Если не будешь кричать, останешься жив», — шепнул я ему на ухо. «Понял?» Тот часто закивал головой, и я освободил от парализации ему рот. «Кто ты?» — шепотом поинтересовался культист, испуганно оглядываясь по сторонам. «Неважно. Где в замке находится Эмили Валенштайн, знаешь? И смотри, солжешь, я пойму, и тогда тебе уже ничто не поможет. А если выяснится, что не знаешь, то тоже...» «Я знаю, знаю!» Горячо зашептал тот и быстро в красках описал, где находится моя сестра. Удовлетворенно кивнув, я погрузил его в сон. Приготовленное мной заклинание гарантировало сутки беспробудного сна. Вполне хватит, чтобы свалить из Мирвока. Оттащив обмякшее тело в самый темный угол коридора, я взмолился Мельтосу, чтобы нашли этого парнишку как можно позже. Хотя, учитывая количество людей в замке, возможно, его вообще сутки не хватится. А я отправился туда, куда сказал мне культист. Поднявшись на второй этаж, я быстро отсчитал третью дверь по коридору. Она оказалась открытой. Осторожно приоткрыв ее, я скользнул внутрь. Помещение состояло из двух комнат, и во второй, если судить по шорохам, кто-то был. По-видимому, звук открываемой двери все же не остался неуслышанным. В дверном проеме появилась моя сестра с немного удивленным видом. Осмотрев комнату и убедившись, что в ней никого нет, она растерянно хмыкнула. Я же жадно рассматривал ее. Мне казалось, что сестра практически не изменилась с последнего раза, когда я ее видел, хотя прошло время. Все те же длинные черные волосы, заплетенные в хвост, и все та же красота, которая немного портила осунувшееся и усталое лицо. Не вытерпев, я убрал свою невидимость. Эмили уставилась на меня и сдержала рвущийся наружу крик, прикрыв рот ладонью. Я понял, что она узнала меня, хотя в глазах ее было изумление, которое постепенно сменилось радостью. На них навернулись слезы. «Ирос, это ты?» Она медленно сделала шаг вперед, видимо, все еще не веря в появление здесь ее брата. «Да, милая», — произнес я хриплым от волнения голосом. «Я наконец-то нашел тебя. Как же я рад!» «Неужели я не сплю?» Эмили бросилась в мои объятия и, всхлипнув, уткнулась мне в плечо. Горечь и печаль заполнили меня без остатка. Я так долго был разделен со своей семьей. Так много пережил ради вот этого счастливого момента. Разве я не заслужил снова быть сестрой и братом, спасти их и вернуть себе семью? Теперь я точно знал, что смогу добиться этого. И в конце концов враги будут повержены, а мы будем жить вместе долго и счастливо. Все должно закончиться хорошо. «Ты не спишь», — прошептал я, погладив девушку по волосам. «Я освоил навыки скрыто и, как видишь, пришел за тобой. Я заберу тебя отсюда. Пошли со мной». Я отодвинул ее от себя и посмотрел в глаза. но вместо ожидаемой радости Эмили вновь всхлипнула. «Ирос, я так счастлива, что вижу тебя, могу дотронуться до тебя. Но то, что ты предлагаешь, увы, невозможно». Голосом полным слез тихо произнесла она. «Ты не сможешь меня спасти». «Что значит невозможно? Я же говорю тебе, что смогу провести тебя незамеченной. А потом мы уйдем очень далеко отсюда». Удивленно посмотрел на нее. Но вместо ответа Эмили повернулась спиной ко мне и немного приспустила платье. На ее белоснежной коже я увидел нанесенные неизвестные мне руны. «Ирос, Дорохен Мервок сделал из моего тела артефакт. Он сможет телепортироваться ко мне, где бы я ни оказалась. Убрать руны невозможно. Теперь они часть меня. Так что тебе нужно уходить. Тебе меня не спасти». Голос Эмили был полон печали. «Я действительно счастлива, что смогла увидеть тебя, и что ты пришел за мной. Я люблю тебя, братик». Она снова прижалась ко мне. Я не мог поверить ее словам. После всех опасностей и трудностей, через которые я прошел, после всех невзгод и испытаний, неужели все это было зря? Все это не имело смысла? Как же так? Я не хотел в это верить. Так не должно быть. Это, Мелих, его дери неправильно. Перед тем, как ты уйдешь, я хочу тебе кое-что рассказать. Оторвавшись от меня, она посмотрела мне в глаза. Все потомки нашего деда имеют способность чувствовать фрагменты ключей, один из которых у тебя. Именно поэтому Дорохену Мервоку нужна я и ты. Молю тебя, будь осторожен, не попадись ему. Я не хочу, чтобы ты повторил мою судьбу. И я слышала, что Алекс сейчас находится в школе некромантов Метрополиса. Это единственное, чем я могу тебе помочь. А сейчас, братик, прошу, уходи. Я клянусь тебе, Эмили, что найду способ спасти тебя, твердо произнес я. Узнаю своего Ироса. Робко улыбнулась она, погладив меня по волосам. Я буду помнить о тебе. Всегда. А теперь иди. Я покачал головой, но понял, что она права. Все это неправильно и печально, но Эмили права. Обняв сестру в последний раз, я покинул ее комнату. Весь путь по дороге в гостиницу прошел как в тумане. Я постоянно прокручивал в голове наш разговор. Да, я не смог спасти сестру, но я не просто так поклялся Эмили, что вернусь. Пусть сейчас я слабый, но это только сейчас. Не так давно я вообще был адептом. Я ненавидел свою слабость и беспомощность. Но однажды все изменится. Я обязательно стану сильнее и приложу все усилия, чтобы это произошло как можно быстрее. И тогда я вернусь и смогу убить Дорохена Мервока. Эмили будет освобождена. И сейчас, удаляясь от места ее заключения, смахнул с глаз навернувшиеся слезы. Однако надо было решить, что мне делать именно сейчас. Все это время я жил ради одного, но сейчас мой мир рушился, словно карточный домик. Хотя что это я? Ведь все предельно ясно. Концентрироваться на развитии своей силы, повышать свое искусство гильдии убийц. Несомненно, у меня есть свой отряд, возлюбленная, друг. Да, Висиену я уже считал другом, так что я не один. Ирос Валенштайн так просто не сдастся. Я добьюсь своего и не опозорю имя своего деда. Я так сказал, и я держу свое слово. Так всегда было. Так всегда будет.